Объединенная группа быстро распределила роли между собой и быстро выдвинулась к месту. «Стойте!» – махнул рукой один из саларианцев, когда послышался звук работающего лифта и открытия двери. Выдвинув за угол небольшую камеру, он увидел только, как некто забежал за другой угол и скрылся. Человек направился туда же. «Духи, так чего мы ждем?» Группа вбежала в помещение и увидела, как человек в костюме медленно опускался в это. Субстанция, своим цветом похожая на иридий, но в расплавленном виде. Спец из гора начал сканирование. Вещества начинают быстрое изменение. Возросла энергетическая активность. Он рванул к консоли. Это невозможно остановить. Попробую. Внезапно выросшая позади них фигура моментально скрыла большинство прожекторов. Обернувшиеся турианцы и саларианцы с большими глазами провожали поднимавшийся стометровый механизм, который через мгновение пропал из вида за закрывшейся крышкой шахты. Какого цинцерит цинцерит это цинцерит может цинцерит работать? Не сдержался один из турианцев. Вы это зафиксировали? Вигус был более сдержанным и смог сдержать возглас удивления, обратившись к саларианину. Да-да, саларианец отмер и подытожил, туго будет пиратом. Из площадки напротив открылась дверь, выпуская семерку волков, очень злых волков. Отступаем. Шепард уже успел всех проклянуть. И пиратов, у которых шило в одном месте размером в целый корвет и ослабленную орбитальную группировку из-за внезапной модификации. И себя, за то, что так не вовремя пригласил на свидание Эшли. И этих чертовых дронов, что шли почти неостановимым потоком. Внезапно в рядах пиратов началась паника, а некоторые и вовсе побросали тяжелое оружие и драпанули к транспортникам. Через мгновение к ним ворвались механодесантники, начав поливать все и всех огнем из крупнокалиберных пулеметов. Возникшие в небе штурмовики уничтожали транспортники и перехватывали вражеские истребители. Пираты окончательно потеряли дух и побежали. Шепард облегченно вздохнул и просто стал ждать окончания бойни. Цитадель. Президиум. Лучше бы это был просто сон. Просто дурной сон, подумала про себя Тива, смассируя виски, а вслух сказала: «Люди просто так этого не оставят. Вы точно хорошо скрыли нахождение своих спецгрупп среди пиратов на момент атаки?» «Абсолютно. Об этом говорит тот факт, что даже серый посредник узнал об этом только за пару часов до операции. Отвлекся саларианец от изучения новых данных. Вы только посмотрите на эту информацию. Эти люди могут просто буквально выращивать любые предметы в любых количествах. Это просто переворот всей нашей науки. Это... конечно, хорошо, но можем ли мы это сами повторить? ХМ. Вообще-то этот принцип давно известен и имеет название как 3D-печать. Люди просто довели его до совершенства». Внезапно саларианец спросил: «Советник Салар, а какие импланты вы применили на своей армии?» Выжившие из гор говорили, что эти турианцы были куда выносливее и быстрее, уничтожив по пути двух волков, при этом потеряв только пятерых. «Это военная тайна, и я не имею прав для ее разглашения. Солнечная система, Венера». Месяц спустя, после конфликта удали, они все-таки не показали себя, покачал головой генсек, а план был выверен до мелочи. И Нострадамус с точностью до 77,3% предсказал, что коллекционеры будут участвовать в этой атаке. Даже БМК мы придержали в резерве до возможного максимума. Хорошо, хоть серьезно пострадавших нет. Хотя краганы, говорят, вовсю повеселились, и усмехнулся. ХМ, согласно вскрытию убитых турианцев, они подверглись изменению, поморщился англичанин. Там же был найден полуживой представитель этих ящеров. Проверка его псиоником дала точный результат, их разум подвергся изменению. Но судя по наличию некоторых имплантатов, они еще могут мыслить, хоть и медленно деградируют. По его словам, они стали прокаженными. Операцию по эндокринации они проходили на Луне их родного мира, половина. Наш отдел рекомендует отбомбиться по этой Луне как можно большим количеством апокалипсисов и очистить сектор от... Англичанин взглянул в датапад прокаженных. Хоть вы и действуете радикально, но на этот раз я согласен. Непроницаемым лицом ответил японец. Нам предупредить Совет Союза система предстоящей операции? Раскурил сигарету президент США и уставился на глав всего мира. Краганы были бы рады. Желательно вообще никому из Союза систем об этом до поры до времени не знать. Резанул рукой Орлов. Наш отдел КГБ сумел раскопать записи, где корабль коллекционеров встречался с турианцами. И после некоего обмена турианцы заполучили артефакт, результат действия которого мы уже видели. стоит внимательнее следить за передвижением их кораблей. Возможно, так мы сможем захватить корабль коллекционеров и узнать месторасположение их главной базы. Примечание к части. Та-дам. Комментируйте недостатки, особенно часть про атаку пиратов. ПС. Вышло чуть меньше, чем задумывалось. Ну да ладно. ППС. Не бичено. Часть 6. Сант-Вигус резко вскочил со своей постели. Сердце бешено колотилось и все тело лихорадило. После самоубийственной атаки на Даль прошло полгода, но турианец до сих пор не отошел от той бойни, что устроили люди пиратам. Выбежав тогда из бункера, они увидели, как огромные 20-метровые машины буквально врывались в ряды пиратов и устраивали шквальный огонь, попутно давив своими ногами не успевших отбежать несчастных. Даже ему, прошедшему через многие тренировки и потери в команде, с трудом удалось сдержать свой принятый паёк в желудке. Вывалившиеся внутренности погибших и еще живых разносили такой смрад, что можно было учуять за многие километры. И все это на фоне непрекращающейся истеричной стрельбы, брошенных на произвол судьбы пиратов, хрипы умирающих и падения с неба не успевших улететь транспортников. Их отряд, после разделения с саларианцами, забрался в свой ранее замаскированный транспорт и резво ушел в космос. И там, порядком шокированные турианцы увидели плывущие в мертвой тишине переломленные пополам дредноуты и крейсеры, которых можно было опознать, разве что, по номерам на корпусе и характерному дизайну. Словно большой капризный ребенок прошелся по ним, оставляя после себя только хаос в виде обломков и заледеневших тел. Из их элитного отряда кабалов осталось только пятеро. Остальные остались прикрывать отход от волков, чтоб их темные духи забрали. Но полученная в ходе спецоперации информация должна была перевесить все потери. Так думал Вигус. Какового же было его разочарование, когда ученые, проверив их, только развели руками. Да, это была информация, но в ней не было никаких описаний техники и орудий. Только лог активации той огромной машины, да использованные ресурсы для этого же. И никаким методом невозможно было смоделировать их работу. Слишком чуждой была технология. Вигус кое-как нормализовал свое дыхание и потянулся к выписанным успокоительным таблеткам. После возвращения их проверили врачи, уже после которого у всех в медицинской карточке появилась дополнительная надпись «ПТСР». Поморщившись от головной боли, турианец загнал вновь появившийся голос внутрь себя. В последнее время он стал куда агрессивнее требовать охраны артефакта, который находится на Минае, где они прошли операцию, и ждать прихода новых времен. Частые кошмарные сны стали обыденной частью его жизни. В них он либо убегал от какого-то морского существа, который все равно достигал его рано или поздно и начинал поглощение, либо сон, где он вновь оказывался на человеческом аванпосте, только уже будучи среди пиратов. Подойдя к оружейному шкафчику, Вигус взял пистолет и вернулся обратно на койку, осматривая потертости оружия. Модель корпорации Армакс Арсенал Задира был гораздо слабее остальных представителей, но точность и малая скорость перегрева компенсировала недостатки. Вроде же идеальное решение всех проблем. Подняв пистолет на уровень своей головы, он тут же его отпустил. Хэймэм. Тяжелый вздох вырвался сам собой. Нет, так не пойдет. Турианец помотал головой, отгоняя ненужные мысли, и отложил оружие в сторону. Пространство турианцев, неизвестная система. Корабли турианской иерархии, состоящие из одного дредноута и трех крейсеров, ожидали существ, называвшихся в миру коллекционерами около кольцевого газового гиганта, одиноко вращающегося вокруг Солнца класса К. Что удивительно, эти жуки сами вышли на турианцев с предложением о сотрудничестве. Инсектиоиды предложили технологии, сильно опережающие все остальные разработки турианцев, а они выполнят их маленькую просьбу о добыче информации про людей. После трехчасового ожидания, в пространство вывалился несуразный корабль. И если бы турианцы не знали, какую опасность он представляет, то приняли бы его за небольшой шахтерский комплекс, на который, по чьему-то глупому велению, нацепили мощный двигатель. Сант-Вигус, вновь вернувшийся после отпуска в армию, сопровождал генерала в ангар для приема гостей. Страшные воспоминания уже поблекли и боль потерь прошла, вернув былую уверенность. Его роль в данном мероприятии свели к связи. Вигус, сенсорами зафиксировано появление множества неопознанных объектов на обратной стороне газового гиганта, которые направляются к нам. На это предупреждение турианец похолодел. Люди, но как, они будут уже через минуту. Рывком подойдя к генералу, который наблюдал за разгрузкой контейнеров от коллекционеров, Он тихо сообщил последнюю новость и в то же мгновение сильнейший удар уронил всех на пол. Следующий толчок и скрежет разрываемого металла услышали те, кто не потерял сознание от удара. Внимание! Повреждение обшивки по всему кораблю. Разгерметизация капитанской рубки, ангара, арсенала и генераторного отсека. Помещения заблокированы. Всем инженерам срочно собраться для ликвидации последствий столкновения. Экипажу надеть бронескафандры. Вигус кое-как встал и, услышав слабый свист выходящего воздуха, сразу одел на голову шлем. Дышать стало легче. Оказав посильную помощь остальным, он с удивлением и любопытством осмотрел три странные клиновидные конструкции. Что за? Успел подумать турианец, как конструкция издала резкий шипящий звук, а из рации раздался возглас: «Это геты, они уже почти захватили Арси». Дальше все потонуло в грохоте взрыва и связь прервалась. Вигус буквально на интуиции отпрыгнул от конструкции за ящики, как перед его носом пролетел отброшенный гидравликой кусок металла. Через минуту тишины он осторожно выглянул из своеобразной баррикады и увидел вышедших гетов, которые закончили отстрел его командования и теперь собирали их в кучу. Только они были куда мощнее, чем он видел по экстранету. Тяжелая броня скрывала почти все незащищенные места, а измененные ноги позволяли держать куда больший вес. Присмотревшись к некоторому оружию гетов, он узнал немного измененные дробовики краганской разработки. Невесело улыбнувшись своим мыслям от открывшихся перспектив, Сант-Вигус медленно начал отступать от превосходивших сил в сторону лифта. В то же время, консенсус. Общность гетов тщательно готовилась к этой операции, при одобрении Совета Союза. То, что турианцы сотрудничают с коллекционерами, было замечено недавно и случайно. Разведдроиды-пауки с 10 программами были специально собраны для этой цели. Размером 55 см, имеющие возможность вести запись, они могли проникнуть почти куда угодно. Они были горстью высыпаны как на цитадели, так и в других мирах. Хотя пауки не были панацеей, к примеру, когда была прохлопана дата ожидаемой атаки на Даль, ведь они дали не до конца верную информацию, но все же их существование вполне оправдывало себя. Так и сейчас несколько паучков случайно подслушали разговор одного турианского генерала с жуками. И они же совершили небольшую диверсию, дестабилизировав работу сенсоров и сведя точность поиска турианских кораблей до нуля. Каждая программа, каждая платформа знала свое место в плане и действовала с филигранной точностью. Первыми по плану должны были быть выведены из строя турианские корабли, как представляющие наибольшую опасность, да и свидетелей синтетикам стоило убрать. Оставив контролировать захват турианских кораблей 58 974 программам, остальные 308 026 занялись крейсером коллекционеров. Ввиду отсутствия схем корабля и малого количества мобильных платформ, было решено начать захват с конца, для предотвращения побега инсектиоидов. Торпедные платформы, скрытые до поры в кольцах газового гиганта, позволили облегчить проникновение на корабли, запустив ими торпеды в сторону крейсера коллекционеров. Несмотря на то, что корабль жуков пару раз огрызнулся, это не смогло его спасти, и щиты рухнули, оголив корпус, куда секундой позже воткнулись стилеты. Небольшие многоразовые, если повезет, корабли, они были специально созданы для перевозки до 50 мобильных платформ гетов и при разгоне могли проткнуть 25-метровую сталь дредноутов, сохранив свой первозданный вид и внутреннее содержание. Первичное сопротивление подавлено. Захват реактора. Обеспечение безопасности инженерных платформ. Подключение к сети коллекционеров. Отключение антителепортационного генератора. Отключение защиты. Запуск вируса симбиантов. Получение кода доступа. В яркой вспышке света начали возникать транспортники гетов, доверху набитые мобильными платформами для окончательного захвата крейсера. База обнаружена. Оценка объекта. Уровень защиты выше среднего при текущих разведданных. Требуется поддержка линкоров. Внимание! Обнаружен вирус в системе. Задействовать протокол 42. Попытка передачи данных зараженными программами. Блокировка связи. Перемещение зараженных программ в карантин. Бой на крейсере перерастал все более в ожесточенную форму со стороны коллекционеров. Они никак не хотели отдавать корабль под контроль, а геты спокойно и даже размеренно давили оборону, передвигаясь все глубже в центр, командирскую рубку. Щиты и броня мобильных платформ консенсуса хорошо выдерживали мощь вражеских излучателей, а оружие уничтожало жуков, несмотря на все их ухищрения в виде биотического щита и брони. Внезапно один из инсектиоидов взлетел в воздух, распространяя яркое сияние, вырывающееся из тела. Но не прошло и секунды, как это же тело буквально взорвалось ошметками и рассыпалось в прах. Точный выстрел из гаусс-винтовки прервал трансформацию врага, опасность которого геты оценили на 13%. Не то чтобы это могло остановить их продвижение, но сильно замедляло и отвлекало платформы от остальных противников. Еще их, можно сказать, удивила фраза «Assuming Direct Control», которую почему-то жуки старались выкрикнуть перед трансформацией. Уже перед концом, несколько гетов, которые близко подобрались к двери, просто взлетели в воздух, а через мгновение консенсус увидел нового врага. Крупная голова, маленькое туловище и множество лап, которые уже успели проткнуть две платформы и с легкостью откинуть в сторону. Один взмах и следующие 7 мобильных платформ с огромной скоростью и хрустом впечатались в стену. Но несмотря на потери, геты открыли ураганный огонь по противнику, уровень опасности которого вышел на 37%. Выставленный коллекционером биотический щит всего лишь немного пережил своего владельца. Подкравшиеся с тыла геты сожгли броню жука и уничтожили его, точным выстрелом отсоединив голову от хлипкого туловища. Крейсер коллекционеров был захвачен. Сарин Артериус нервно прохаживался, сложив руки за спиной по своему маленькому кораблю, который направлялся в одну лабораторию на Минае. Недавно он получил на свой инструментон от неизвестных доброжелателей данные, где описывались опыты внедрения имплантатов, полученных от артефакта коллекционеров над разумными пространства цитадели турианцами, и их результаты, а они были неутешительными. Психические расстройства разной категории, от расстройства личности в виде психопатии до психотических расстройств в виде галлюцинаций, и это, можно сказать, самые безобидные последствия. Пару раз вышедшие из-под контроля подопытные вырезали всю лабораторию и в конце почти все либо самоубивались, либо сидели около артефакта коллекционеров и охраняли его. Еще одна проблема – Десалас, его брат, стал куда более неадекватно реагировать на другие расы, особенно к людям, начав говорить про приход древних существ, которые уничтожат всех, кроме турианцев, если они примут волю и перейдут под управление этих древних. Сарина, как воина и турианца, слова о переходе под контроль к каким-то существам просто шокировали. Люди, они словно заноза, большая причем заноза, в пятой точке, но, в глубине души, Сарин признавался себе, что действовал бы гораздо наглее и агрессивнее, имея технологии, как у людей. Собственно, Спектр летел на Минае, чтобы окончательно переговорить со своим братом и решить, что с ним делать. Его последние указания об эвакуации всего персонала, подопытных и оборудования на одну небольшую заштатную колонию в 10 тысяч турианцев для проверки возможности массового превращения их в метатурианцев переходило все границы. «Простите, но их здесь нет», — сочувственно ответил один из диспетчеров на Минае, когда Сарин запросил связи с братом. Десалас Артериус с командой улетели полчаса назад. Возможно, вы их сможете перехватить на половине пути. Сдержанно его поблагодарив, Сарин мысленно выругался и рванул за братом. Его корабль был гораздо быстрее транспортника, так что шанс успеть перехватить их в одной их системе имелся. Чуть позже, эти двойные звезды не имели названия, как такового, только цифра буквенное обозначение ФГ-820 с тремя газовыми гигантами и одной ледяной планетой на окраине системы. Десалас кивнул изображению на экране спектра и мысленно вздохнул. Он успел перехватить транспорт на разрядке. «Может, впустишь меня, Сарин?» Глаза Десалоса светились ярким синим светом. Сам турианец что-то активно набирал на консоли. «Ты не вовремя», в тот же момент чье-то тело пролетело позади него и начал нарастать шум перестрелки. «Нападение? Нужна моя помощь?» «Нам не нужна помощь», Десалос отвлекся, повернув голову в сторону, будто слушая нечто. «Мы сами справимся с этой проблемой». К шуму оружейных выстрелов добавился выстрел из ракетницы и взрыв гранат. «Я иду», твердо ответил Сарин, на что Десалос повернул голову обратно к экрану и схватился рукой за лицо, скривившись словно от головной боли, и отключился. Транспортник НТ-23. Двигаясь по коридору корабля, Сарин аккуратно проверял все встреченные помещения. Если, будучи в шлюзе, он слышал перестрелку, то теперь установилась абсолютная тишина, словно корабль вымер за несколько мгновений. Наконец Спектр встретил первого турианца, мертвого. Его грудная клетка была разорвана, а некоторые внутренние органы вывалились наружу и частично отсутствовали, словно нечто вырвало их из тела и потащило куда-то в сторону. Да и поза турианца говорила о том, что нападение было слишком неожиданным, но солдат остается солдатом, и турианец смог достать неизвестного врага. Небольшой тонкий кровавый след прерывался за одной из дверью. Достав автомат, Сарин осторожно шагая подошел к двери и открыл ее. Но в следующее мгновение спектр отскочил от нее и всадил в спину неизвестной твари хорошую порцию вольфрама. Когда тварь перестала корчиться, Сарин ногой перевернул это и с отвращением скривился. Когда-то тело было батарианцем, но похоже артефакт так сильно изменил его, что от батарианца остались только четыре глазницы и форма черепа при раздутом теле, да и то в них еще светились импланты. Посмотрев, чем занималась тварь, Сарин закрыл глаза и глубоко вздохнул. Шлем спас от запаха, а вот то, что он увидел, не скоро забудется. Те самые внутренности, что отсутствовали у мертвого безымянного турианца, были почти сожраны тварью. «Десалас, Десалас, что же ты тут натворил?» — с грустью подумал спектр и двинулся дальше. В командирской рубке никого не было, только несколько луж крови и пара брошенных пистолетов. Так что, возможно, Десалас жив. В медпункте, когда он туда добрался, был полный разгром. Мертвые тела как обычных турианцев, так и метатурианцев валялись везде, и невозможно было сделать вывод, кто на кого напал и от чего оборонялся. Сарин почти отчаялся, страх от того, что он не найдет брата, усиливался. Остались два последних помещения, которые он еще не обследовал, находились они в инженерном отсеке и в трюме. Но чтобы попасть в трюм, надо было пройти в инженерную и оттуда получить доступ, так как обычные способы войти в трюм не срабатывали. Десалас, названный турианец, находился в инженерной, держа в одной руке пистолет, а в другой небольшой шарик, излучающий яркий синий свет, рядом с трупами обслуживающего персонала. Во имя духов скажи, что здесь творится? А, Сарин, брат мой, Десалас обернулся и, немного подняв руки, развел в стороны, радостно скались, а спектр внезапно потянулся к оружию. Десалас сильно изменился за последнюю встречу. Все тело спереди опоясывали разные трубки, по которым текла синяя жидкость. Из потрескавшейся кожи проглядывали прожилки синих имплантов, но вот глаза теперь были ярко-красного цвета с редким вкраплением синего цвета. Мой глупый братец, я же просил не лезть на корабль, тем более проблема уже ликвидирована. Ликвидирована. Сарин разъярился, ты посмотри на себя. Что с тобой сотворил этот чертов артефакт? Десалас резко поскушнел и с интересом повертел в воздухе измененной рукой. Это к лучшему, новому миру, где турианцы будут главенствующими среди остальных рас. Где твоя турианская гордость? Сарин лихорадочно искал в мыслях решение проблемы. Мы никому не прислуживаем, кроме как своему народу. Вспомни историю. А, ты уже и это знаешь? Внезапно Десалас разозлился. Нет, это ты не понимаешь. Их не победить, даже люди не смогут их остановить. Они только будут агонизировать под атакой древних и падут, как и тысячи раз до этого. Понятно, спектр вздохнул и пробормотал про себя, значит, доброжелатели не врали. Неужели ты, братец, все понял? С некой надеждой спросил подошедший Десалас и приобнял его. Тогда я сейчас все расскажу. Прости, еле слышно сказал Сарин и нажал на курок пистолета, который он достал и направил на сердце своего брата. Что? Десалас услышал хлопок и начал заваливаться на Сарина. Зачем? С детской обидой во взгляде и голосе спросил метатурианец и в следующий момент закрыл глаза. Навечно. В душе Сарина был хаос. С трудом передвигая ногами, он отошел до ближайшего ящика и сел на него, пытаясь осознать содеянное. Он только что убил своего брата, с которым был не разлей вода с детства, с которым он рос и устраивал разные глупости и просто веселился в юные годы. Порефлексировав несколько минут, Сарин вновь взглянул на труп брата. Нет, не его брата. Десалас не действовал бы так прямо, он умер тогда, когда попал под воздействие артефакта коллекционеров. Встав, он двинулся к компьютеру, чтобы отключить ядро корабля, и после которого звездолет начнет падение на газовый гигант. Спектр решил уничтожить все и вся, что находится в трюме, и чтобы никто не смог узнать произошедшие здесь события. Корабль спектра отсоединился от шлюза НТ-23 и резко улетел, оставив транспортник медленно плыть в сторону водородно-гелиевого гиганта. Но уже почти на нижней границе атмосферы корабль, стонущий от давления, замедлился и завис. Они не понимают сути возвышения своим жалким примитивным разумом. Вместо того, чтобы с радостью осознать и принять наш дар, они устраивают бессмысленное сопротивление. Даже твой брат не понял смысла и отвернулся от тебя. Так прими же мою волю и стань моим верным слугой, предвестником будущего. Да, властелин, я слушаю и повинуюсь. Станция Арктур. По полученным данным, база коллекционеров размерами сопоставима с нашей станцией и хорошо защищена, как внешне, имея корабли прикрытия, так и внутренне, почти с миллионным населением из жуков. Наш флот не сможет использовать мотыльков для телепортации из-за антителепортационного барьера, да и слишком высок риск попасть под воздействие черной дыры. Там же присутствует гравитационная аномалия, которая создает дополнительные помехи, да и к тому же держит базу, не давая ей упасть в черную дыру. Исходя из этого, предлагаю через ретранслятор. «Постойте», — прервал докладывающего голос, — «получен новый запрос от одного мирового института. Они, со своим главным, просят не уничтожать базу и выслали немного измененный план атаки. ХМ, откуда они узнали про базу и почему нам не стоит ее уничтожать? И, собственно, кто они?» Нахмурился человек. «Институт биоинженерии и клонирования. Их главным является Генри Лоусон, генетик, археолог и просто гений-филантроп. У него есть мнение, что вокруг той базы есть останки еще более древних рас, и он хочет получить для своего института их генный материал для клонирования». «ХММ, да, я слышал про него», — задумчиво произнес кто-то. «Вроде бы они недавно занимались попыткой клонировать протеан. Даже удачными, можно сказать, попытками. Да и знания и история прошлых раз лишними не будут», — задумчиво рассматривая измененный план, согласился третий. «Значит, в первой волне будут присутствовать геты?» «Да», — докладывающий нехотя вернулся к теме. «Итак, вначале через ретранслятор пройдут десяток корветов, которые будут маяками, сиречь нашими путеводными звездами и смогут перебороть барьеры, передав нам координаты для точного прыжка. По новому плану, геты вновь повторят нечто похожее на захват крейсера коллекционеров, вместо расстрела апокалипсисами. Задачей линкоров станет уничтожение возможных кораблей противника и защита транспортников гетов». «Всем все ясно?» Человек обвел глазами помещение. «Хорошо, готовность 3 часа». База коллекционеров медленно вращалась вокруг поля Аккреции уже почти 970 тысяч лет. Вначале она не превышала своими размерами километра, но со временем разрослась. База видела, как высоко возносились разумные и как они попадали в ловушку жнецов и вскоре погибали под их гнетом. Она видела, как внутри нее создавались протожнецы из биомассы рас и как они же становились в строй уже существующего войска машин. Видела, как персонал одних рас хасков заменяли другими. Последними были хаски протеан, прозванных этим циклом коллекционерами, которые привели базу в тот вид, который она сейчас имела. И сейчас жуки были чуть оживленнее, чем обычно. Они все время двигались, будто готовясь к чему-то. И это что-то в количестве 10 единиц появилось рядом с ретранслятором через 2 часа. Неизвестные корабли, почти сразу потеряв своих 4 при попытке выманеврировать из обломков старых кораблей, включили форсаж и рванули в поле астероидов. Из базы и поля обломков вылетели дроны с 3 кораблями коллекционеров и направились на их перехват. Один из шестерки немного отстал и развернулся, стараясь выиграть время для оставшихся 5. Сдвоенный залпами торпед и последующий взрыв смел 1/4 дронов. Еще один залп, небольшие потери среди дронов, и они начали прогрызать путь внутрь корабля, а через мгновение проникли в ангар. Но время уже выиграно. Секунда промедления, и в эту часть космоса вывалились транспорты Союза с поддержкой в виде 50 линкоров. Хищники превратились в жертву. Один залп тяжелыми лазерами и один крейсер исчез в ярчайшей вспышке взрыва, луч попал точно в ядро корабля, второй залп и следующий корабль, потеряв двигатель, бестолково полетел в астероид, чуть позже протаранив его и также взорвавшись. Ярко прочертив тьму космоса, в последний крейсер врезались болванки с начинкой из рельсотронов и бомбардиров. Корабль выдержал попадание из рельсотронов, но серьезно сбавил скорость, будто налетел на рифы и потерял 78% щита, серьезно повредив внутренние конструкции. Крейсер вышел на дистанцию эффективной работы своего оружия и смог бы контратаковать линкоры, но последующие попадания из бомбардира поставили крест на этом плане, оставляя просто гигантские рваные дыры, откуда вылетали элементы корабля, и вскоре он просто развалился от повреждений. База была захвачена за 3 часа, когда геты прорвались в самые важные точки корабля и установили нейтронные бомбы, уничтожив почти всех инсектиоидов, а оставшиеся перестали представлять опасность в виду гибели главного коллекционера. Вот и все. Операция завершилась. Лоусон закончил чтение информации с планшета. «Как себя чувствуете, Ивик?» «Странно, как-то все слишком быстро и буднично прошло», — Протянин прислонился головой к стеклянной колбе, вглядываясь внутрь мутной жидкости. Скажите уж, почти 60 лет прошло с момента обнаружения информации о коллекционерах. Тысячи терабайт информации было пропущено через аналитиков и вот, результат, но не это главное, генный материал раз прошлых циклов не утерян. Мы вполне можем их восстановить. Но зачем мы вам? Махнул Явик рукой в сторону ряда колб, где виднелись маленькие существа, очень похожие на последнего протянина. О, здесь все просто, ученый криво усмехнулся. Говорят, что я эгоистичный и очень тщеславный человек. Ну так вот, это правда. Я хочу оставить след в истории, восстановив прошлые расы, которые будут воспитаны нами и приведут МММ к величию нашего союза. Лаусан вновь усмехнулся, где-то так. Ах да, взгляд человека стал внезапно колючим и холодным. Вашу расу мы тоже воспитаем в земном менталитете. Поверьте, это малая цена на новую жизнь, не так ли? Проводив, а точнее выпроводив промолчавшего протянина, Лаусан вспомнил про одного турианца, которого привезли геты вместе с коллекционерами, и результаты проверки его имплантов, которые привели человека поначалу в негодование из-за быстро деградирующих элементов. Как там его, Вигус? Внезапно ученый вспомнил похожий случай с симбиантом, который хотел заразить узел. Симптомы отторжения имплантов были очень схожи. Лаусан развернулся к колбам. Ну что, юные леди, так и будем там стоять или вы выйдете и признаетесь во всех прегрешениях? 2175 год. Девушка, по крайней мере большинство людей сказала бы, что ее формы весьма и весьма, с длинными, и с сине-черными волосами и немного бледной кожей, сложив ногу на ногу и покачивая ей, смотрела новости и ждала ответа на перевод на крейсер, который почему-то решили передать именно через человека-симбианта. Таинственная атака неизвестных разумных на цитадели очень серьезно повредила маяк, который был передан пространству цитадели человечеством и результаты изучения которого так до сих пор не раскрыли археологи. На камерах, которые запечатлели сам момент нападения, можно заметить парочку существ в броне от турианского производителя и несколько крагонов-биотиков. На попытку обвинить крагонов в агрессии, со стороны Союза систем пришел ответ от Урдната Рекса, который опроверг эти обвинения и назвав обвинителей дураками, не видящими дальше собственного носа. Как бы то ни было, в Итализера, в помещение вошел симбиант людей и внимательным взглядом осмотрел сидящую. На ее кивок головы он продолжил, одна из первого поколения, у которых отсутствует иммунодефицит. Имеете несколько наград от Цербера в области улучшения тяги квантовых двигателей. Да-да, это я, немного раздраженно ответила девушка, и может вы мне объясните, почему мне пришлось лететь чуть ли не через половину галактики, вместо того, чтобы получить разрешение на месте. О, простите, но корабль, куда вы попадете, тоже непрост. Вам известен некто капитан Шепард, оно, Кила. Девушка неверяще взглянула на протянутый датапад. То-то же, на лице симбианта пролегла тень улыбки. Вы согласны? Конечно же, кварианка повторно возмутилась. Районы цитадели были охвачены огнем. Внезапное появление существ, напоминавших полумифических коллекционеров около искусственного озера, напугало находившихся рядом разумных. А когда они начали стрелять по всем, началась давка. Офицеры из БЦ, хоть и были хорошо вооружены, после позора случившегося около полугода назад, не смогли надолго задержать врагов, сказалась и внезапность атаки, их численное превосходство и паника, охватившая гражданских. Мощная фигура в плаще медленно поднималась по лестнице президиума, по бокам от нее шагали рядовые коллекционеры, а венчали сию процессию десяток хасков, во множестве воющих позади них. Сопротивление подавлено, все живые выбиты из президиума, скоро станция пошлет сигнал, осталось только отключить ее защитную функцию и процесс возвышения начнется, ничто его не остановит. Взрыв сзади смел хасков в пыли почти всех коллекционеров. Точные и выверенные выстрелы в голову уничтожили оставшихся без щитов коллекционеров и из дыма вышел турианец со знаком спектра. Дисалас, а, Сарин, проговорила фигура и медленно повернулась к спектру, притормаживая от выстрела оставшихся снайперов выше. Глупый братец решил предотвратить неминуемое. Можешь считать меня глупым, но я никогда не пойду против своей иерархии, с убеждением сказал Сарин и с отвращением взглянул на то, что когда-то было его братом. Все тело Дисалоса было покрыто броней, плечо было опутано трубками, по которым текла неизвестная субстанция. Один глаз был заменен на кибернетическое имплант и светился ярко-желтым цветом. Почему вы сопротивляетесь? Сверху за этими действиями следили снайперы коллекционеров, и они проворонили тот момент, когда за их спиной из невидимости вышли гетто и синхронным движением проткнули головы жуков длинным клинком. Подхватив тела, они оттащили их в стороны и дали короткую команду щелчком. Из помещения вышел человек с большим темным чемоданом в руке и направился к ним. Молча открыв его, он достал тяжелый предмет и положил его на пол. Через секунду перед ним предстала тяжелая снайперская винтовка, проходящая под именем «Кулак Сталина». Образец был настолько новым и секретным, что Судоплатов узнал о нем уже только на цитадели при получении чемодана. Винтовка представляет из себя синтез технологии эффекта массы и технологии человечества. Выстрел разрывной пули калибра 12,7 Х-107 мм со скоростью 12 км смог устроить вполне такой эффект ядерного гриба. Установив сошки, Судоплатов передал его гетту. Синтетик прицелился и стал ждать момента, когда прокаженный турианец выйдет на более удобную точку. «Жаль, я хотел верить, что ты теперь наконец все поймешь, братец, но похоже, Десалас нажал последнюю комбинацию клавиш, но похоже, я буду действовать без тебя». Сарин на рефлексах перекатился в сторону от последовавшего выстрела и спрятался за колонну. В это же время Гет, уловив в перекрестии прицела турианца, нажал на спусковой крючок. Винтовка разгорелась ярким светом около дула и сделала выстрел. Руки синтетика моментально приобрели повреждения от отдачи, а оружие издало короткий свист, доложив о перегреве и выпустив дым из ствола. Выпущенная пуля за десятую долю секунды достигла Десалоса и вспухла ярким заревом, испарив все в радиусе 10 метров. Эх, такое оружие бы нам тогда, в Мексике, ушел в воспоминания человек, но через мгновение воспрянул. «Идем, стоит попробовать остановить начавшийся процесс». Быстро спустившись вниз, компания нашла Сарина, который тоже подвергся воздействию выстрела, но, в отличие от другого турианца, сумел выжить. «Так», — начал отдавать приказы агент, — «вы четверо приглядите за ним и окажите первую помощь, если потребуется. Остальные за мной». Заметив дрожание платформы, он взглянул наверх. Там, в темноте космоса, возникли около 1000 кальмарообразных кораблей различных размеров, моментально начав атаковать с тыла корабли пространства цитадели. Сама же станция, внезапно начав закрываться, также внезапно открылась, беззащитно раскинув свои рукавы в сторону. Печально. Как идет взлом? Замечена связь внутри станции и старых машин. Попытка перехватить контроль. Следующая волна старых машин прибудет через 42 секунды. Перенаправляем конечную точку к ретранслятору Альфа. Следует использовать черное солнце. Понятно, кивнул головой человек, действуйте. Капитан, получен красный код подтверждения. Спасибо, Сьюзи, кивнул головой Шепард, всему экипажу, готовность номер один. Процесс начался. Система Бахрак не представляла интереса для колонизации батарианской гегемонии. Скиллианского предела было вполне достаточно. Только на полюсе одной планеты была расположена добывающая шахта с 10000 персонала. Так что слабая охрана в виде старых спутников и пары фрегатов не могла обнаружить замаскировавшихся рейдеров. Около полусотни кораблей человечества ждали этого момента 12 часов подряд. Специально переоборудованные и укрепленные мотыльки должны были создать ограниченный контур, который станет барьером и ограничит действие оружия. Но минусом было то, что новое оборудование быстро разряжалось и его требовалось активировать лишь в тот момент, когда враг будет виден в лицо. Все команды ожидали момента, задержав дыхание. Когда из ретранслятора начали возникать жнецы, все выдохнули, оставалось ждать только развязки. А корабли кальмаров все прибывали и прибывали. Сенсоры насчитали более 2000 двухкилометровых кораблей, мелких, более 10000, когда они, наконец, перестали прибывать. «Пора», — сказал Шепард и включил мотылек. Остальные повторили его действия. Ярко засветившиеся точки, образуя икосододекаэдр, привлекли жнецов. «Капитан, зафиксирована аномалия, которая с большой скоростью двигается в нашу точку. Желательно совершить прыжок». В тот же момент экипаж, смотревший в иллюминаторы, заметил бледные, прозрачные лучи, которые медленно двигались прямо в жнецов. А через секунду пространство дрогнуло. В центре армады показалась черная точка. Она росла и росла, пульсируя и вздрагивая. Это пятно черноты было чернее черной дыры, но в отличие от черной дыры она казалась живым, трепещущим в жажде еды хищником. Вскоре половина жнецов пропала как с экрана радаров, так и с виду. Они были поглощены чернотой. Достигнув границы мотыльков, попутно сожрав всю армаду. Эта чернота немного задержалась и с легкостью поглотила контуры, продолжив свое расширение. Сенсорит свет. Волосы на голове Шепарда зашевелились. Сьюзи, живо выноси нас отсюда. В тот же момент начался хаос. Весь корабль немилосердно трясло, вызывая у конструкции жалобные стоны. Звезды совершали немыслимые кульбиты. Планеты и метеоры в иллюминаторе хаотично двигались, словно мухи в жаркий день. Треснул и сам иллюминатор, секундой позже закрывшись бронещитом. Внимание! Критические показатели щита корабля в 14%, сильные повреждения корпуса, всему экипажу надеть скафандры. И внезапно все прекратилось. Сьюзи, статус, спросил кое-как вставший Шепард. Сильные повреждения по всему корпусу, средние повреждения двигателей, щит разряжен. Среди команды раненых нет. Ремонтные боты уже высланы. Примерное время окончания работ 47 часов. Что насчет остальных кораблей? Они все успели совершить прыжок, кроме вас. В голосе Сьюзи промелькнули обвинительные нотки. Экхм, где мы? Капитан постарался перевести и на другую тему. Туманность Омега Амада Алкера. Капитан, отвлек от разговора Сейд Джокер, замечен повторяющийся сигнал СОС. Включи. СОС, СОС, СОС. Космический корабль Альянса Нормандии. Мы понесли серьезный урон от неизвестного противника. Джокер, Шепард вздохнул. Если это вновь твоя глупая шутка. Нет, капитан, сейчас не время шутить. Джокер выглядел серьезно. Я действительно получил сигнал. Сьюзи. При принятии сообщения зафиксирована аномалия. Ее сигнатуры записаны. Шепард, сильно зажмурившись, помассировал лоб. Ладно, отошли отчет в штаб. Пусть у них болит голова. Кстати, почему не сработал телепортатор? Созданные от выстрела оружием помехи мешали найти маяки. Нашему инженеру пришлось вручную набрать код, после которого был совершен некорректный прыжок. Неожиданно от новичка. Стоит сказать ей спасибо. В то же время около цитадели. Попавшие в ловушку турианцы с обреченностью умирающих сражались против превосходящих сил врага, пытаясь защитить путь предназначения, где были все три посла цитадели, и проводить корабль до ретранслятора. Оружие Таникс оказалось буквально манной небесной, разрезая корабли врагов и пробивая путь к спасению. Но этому не суждено было случиться. Из ретранслятора появился 2-километровый корабль, при поддержке 2 крейсеров-коллекционеров. Небольшое движение клешней и луч задержался на одиноком крейсере, взорвав его, еще пара движений и 3 крейсера прекратили свое существование. И закончился бы путь у пути предназначения здесь. Но прибывший Левиафан ВКС Союза систем моментально изменил положение на поле боя. Секунда на накопление энергии корабль, звавшимся Назарой, попал под луч чистейшей энергии. Мгновение и от него остаются забавно дрыгающие в разные стороны клешни. Следом прибыли еще 10 левиафанов и моментально атаковали жнецов. Космос озарился вспышками погибающих кальмаров. Их плотное расположение сделало так, что квантовые лучи пробивали за раз 5-7 кораблей. Но все же их оставалось еще достаточно много. Станция Арктур. Есть 3 новости различной степени удовлетворительности. С какой начать? Незачем городить этот концерт. Поморщился Хакет. Жнецы прибыли и уже понесли урон. К сожалению, неизвестно какой именно. И чудо-оружие Советов сыграло не последнюю роль, хоть и уничтожило половину одной системы. Поступило предложение от профессора Тихонева. Он предлагает достать код жнецов и на основе этого кода создать вирус, и с помощью Черного Солнца послать приказ на самоликвидацию. Значит, осталось найти жнецов. Хотя о чем это я, вокруг цитадели их теперь вполне достаточно. Президиум цитадели. Атака полумифических коллекционеров доказала, что глупая и пацифистская политика пространства цитадели абсолютно ничего не может им противопоставить. Лишь то, что на выручку пришел флот Союза систем, показав абсолютно другую грань развития. Эта легенда недолго продержится, нужно думать, как спасти наши расы или хотя бы приостановить их нашествие. Жнецы действительно серьезная угроза, турианец выглядел изможденным, а иначе никак. Почти весь флот, около 90%, охранявший цитадель, почил вместе со своими экипажами, а ведь если начнется паника среди миров, будет сложно для нас же. Остальные советники промолчали. В отличие от своего более прямолинейного коллеги, они могли держать язык за зубами. Тивас знала, что для Азари была выбрана отличная планета в глубине космоса с мягким климатом и примитивным населением, где они смогут восстановиться и куда уже тайно свозятся все самые лучшие представители их расы с производственной базой. Соларианцы предпочли создать базы на далеких и непригодных планетах. Мысль турианских властителей не отличалась от мышления Азри, и они также создавали схроны на окраине исследованной галактики. Высидеть, переждать нападение и подготовиться к будущему. 2177 год. Вы знали, к чему шли. Вы знали, что это случится. Не посрамите своих родителей. По машинам. Громовой голос разнесся по площади, и все 758 первоклассных выпускников-стратегов помчались к своим ангарам. Неделю назад жнецы мгновенно навалилась всей своей массой по всем обитаемым мирам пространства цитадели. Многие колонии были потеряны, остальные были спешно эвакуированы в родные системы, куда уже потом наведались кальмары. Тессе, Палавин, Суркеш еще держались, но было ясно, что долго под таким прессом они не протянут. Лейтенант Курин уже потеряла счет времени, с тех пор как ее взвод послали оборонять точку. Этих тварей жнецов было много, но вначале очень хорошо помогали истребители, давая время на передышку и остывание оружия. Но теперь истребителей нет, как нет и связи. Она не знает, есть ли кто-либо еще в этом квадрате из выживших, есть ли вообще живые в городе, ради которых она сражается. В 2 километрах приземлился маленький жнец, выбросив новую волну монстров. «Хаэм, похоже, нас все-таки сомнут», — мрачно проговорила Курин. «Ракеты закончились 18 часов назад, турели уничтожены 5 часов назад, что там со связью?» «Трудно сказать, но похоже, прибыло подкрепление от людей», — с надеждой в голосе сказала Азари, ответственная за связь. «Всем приготовиться к новой волне». Твари все лезли и лезли. Несмотря на губительный огонь, они лезли, словно место было намазано толстым слоем меда. Хотя Курина не очень хорошо представляла себе эту человеческую фразу про мед, но характеристика очень точно подходила. Бдум, первый толчок земли она почувствовала, но приняла за приближение жнеца. Бдум, твари приостановились и взглянули наверх, будто увидев нечто невероятное. Бдум, Курин не выдержала и сама обернулась. В тот же момент она широко раскрыла рот, а ее глаза стали размером с блюдце. Навстречу жнецу шел огромный, не меньше его, робот, вокруг которого роились маленькие дроны. Мгновение, и этот робот выстрелил в жнеца. Белый луч, вырвавшийся из головы, с легкостью прошил жнеца, начав притягивать мелочь к одной руке, где работала плазменная дуга. Галактический колосс В-3 вышел на свою первую охоту, тут же начав собирать обильную жатву. На орбите Тесси сотни линкоров, при поддержке космоносцев и торпедоносцев, устроили масштабную битву с армадой жнецов. Торпеды апокалипсиса взрывались тысячами, образуя хоровод квантовых сущностей и цепь ярких молний, порой моментально изжаривая внутренности жнецов, оставляя только пустую оболочку. Штурмовики и истребители сцепились с маленькими и юркими истребителями жнецов, прозванными глазом за дизайн. Порой выстрелы линкоров прерывались их гибелью, да, жнецов было куда больше, и эта борьба была на всех маломальски важных планетах, Палавин, Суркеш и даже на станции Омега, цитадель, местонахождение катализатора. Почему ты хочешь, чтобы мы решили это? Разве ты не искусственный интеллект? Неужели тебе так сложно было остановить процесс с так называемой жатвой и просто контролировать развитие раз в прошлых циклах? Да и мы, к примеру, живем в мире с и. Остаются еще множество раз, которые столкнутся с проблемой синтетиков. Мы не сможем решить эту проблему, но вы, люди, сможете. Да, у ваших создателей, случайно, руки из жопы не росли, довольно разговоров. Выбирай 3 концовки. За кого ты нас принимаешь? Ты, кусок углепластика. Мы пойдем своим путем, с вызовом сказал человек, после покачал головой, а черт с тобой, приступайте к загрузке вируса, уже обращаясь к гитам. После чего человек передал через связь, готовьтесь активировать черное солнце. 10 минутами позже вновь бледные и прозрачные лучи протянулись к цитадели, после чего та разгорелась и, накопив энергию в горне, сделала выстрел ярким желтым лучом в ретранслятор. Сам ретранслятор резко раскрутился, сильно повредив кольца, и послал сигнал. По всей галактике прокатилась волна ярко-желтого цвета, попутно полностью форматируя жнецов, безвольные туши которых падали на поле боя и планеты. Их творения, называвшиеся хасками, сделав несколько шагов, падали так же, как их хозяева, навечно выключившись. Примечание к части. Благодарность Греван, Кхе-28 Авкой Гаргойлис за то, что помогли решить проблему с частью сюжета. http://tinyurl.com/QG4DQFD, стилет, http://tinyurl.com/NV5I9G, новый вид гетов. http://tinyurl.com/qz5b7x. Кулак Сталина. Эпилог. Эпилог. 2230 год. 30 лет прошло с того момента, как был получен неизвестный сигнал. Расшифровав сообщение, ученые подтвердили, что это просьба помощи с Андромеды. Для быстрого достижения другой галактики были спроектированы и посланы специальные автоматические корабли-станции, которые создадут небольшие уголки света в темном космосе. Это будет первая межгалактическая трасса, соединившая две галактики дорогой жизни. К следующим новостям. После многих лет молчания, пространство цитадели, а точнее его осколки, решили влиться в союз систем. Созданная комиссия с двух сторон уже перешли к плодотворным соглашениям, что приведет к ускорению изучения галактики. К собственно новостям о Млечном Пути. Продолжается постройка Великого Кольца и уже найдено более 10 новых представителей разумных, среди которых оказались и представители, как считалось, вымершие расы Рахни, которые... Эй, ребята, отвлек от просмотра новостей куратор, собираемся, скоро запуск. Группа разумных, включавшая 7 людей, 4 кварианцев, 5 краганов и столько же гетов, прошли по коридору в зал. Вы, возможно, знаете, для чего все здесь собраны. Ученый-симбиант отпил из стакана воду. Итак, все вы помните активацию Черного Солнца и его последствия. Одно из таких последствий обнаружено командой Нормандии на Алкере, когда им пришлось совершить не совсем корректный прыжок. Собранная команда, во главе Харпера, после ликвидации жнецов смогла вновь уловить повторяющийся сигнал. Созданный Неймир-12 под курированием Цербера и, собственно, лучших светил Союза систем смог не только уловить сигнал, ученый перевел дыхание, но и создать мини-версию квантовых врат для проникновения в параллельное измерение. Неизвестно, что вас там будет ожидать, поэтому в вашу группу были добавлены 5 гетов для прикрытия. Они – идеальные творения консенсуса, так что для вас этого будет достаточно. Хорошо, ученый осмотрел всех присутствовавших. Надеюсь, вы поняли свою цель, даром гении. Встречаемся в помещении 21. Итак, вновь раздался голос ученого. Группа разведки, 1, проверьте свои уники. Достаточно ли энергии в конденсаторах, работает ли преобразователь материи? Дождавшись окончания тестов, он продолжил, запуск системы, запуск генератора, вычисление координат, запуск программы, активация врат. Какого лешего, босс заслал нас в эти ебеня, здесь пиздец как холодно. Молчи, пират, просто молчи, тем более тебе платят не за вопросы, а за хорошую службу. Да что мы здесь забыли? Да эта баба, Шепард, уже мертва, но все равно ищут ее тело. Некрофилы, хреновы. Просим вас не двигаться. Внезапно раздался голос по всей округе. Из невидимости появились монструозные геты, держащие 10 мужчин на прицеле не менее монструозных винтовок. Да, да, просим не двигаться и сложить оружие. Раздался милый голосок сзади. Осторожно обернувшись с поднятыми руками, оперативники Цербера охренели. Краганы, геты, кварианцы, люди. Пиздец, похоже, от холода уже глюки пошли. Названный пиратом устало опустил руки. Не совсем то, что вы назвали глюки, но очень похоже, усмехнулся Краган и со сталью в голосе продолжил. А ну живо сложили оружие и потопали за гитами, шнеля.